Седьмая. Сегодня Эфикл излишне увлекся, ставя бросок сперва дискоболом, а потом борцам. Правда, в первом случае ученики швыряли плоский диск, а во втором друг друга, и поэтому не сразу заметил исчезновение сына. Собственно, он мог бы вообще ничего не заметить, поскольку за последнее время успел привыкнуть к самостоятельности Алая. Но прибежавший из оружейной подросток начал спрашивать про юного Эфиклида, и того в результате нигде не оказалось. «Эх, жаль», — огорчился подросток. «А говорил, заходи во второй половине дня в оружейную, подберем тебе щит по руке. Соврал, выходит». «Что подберем?» — с удивлением переспросил Эфикл. «Щит. Мне поликлей все в грудь копьем попадает. Я калаю, а он говорит, что у щита ремень перекошен. Вот я его излишне на отлет и беру. Договаривались в оружейной встретиться. Не пришел ваш Иолай». Ученики загалдели, обсуждая всякие советы Иолая, на которые тот, как оказалось, не скупился. И когда изумленный Эфикл поинтересовался, знают ли они, сколько лет его сыну, четко ответил только один, и то сразу застеснялся, словно никогда раньше над этим не задумывался. Пожав плечами, Эфикл оставил учеников на помощника, того самого поликтора из первого выпуска Палестры, с которым не раз дрался в детстве, и пошел искать сына. В Палестре Алая не оказалось. Проклиная в полголоса странности своего первенца, Эфикл направился домой, где заставил изрядно разволноваться Алкмена со Старопеей, поскольку женщины тоже не знали, где бродит Алай. — Не пропадет ваш сновидец, — бросила своенравная Мигара, выходя из Геникея. — Дедушка с того света поможет. Небось, кто-нибудь из моих пропал, и не заметили бы даже. Спать легли бы, небось. Следить за детьми лучше надо. Эфикл бешено глянул на старшую Креонтову дочь, и та умолкла. Четыре с лишним года назад, когда Мигара под предлогом того, что не различает близнецов, пыталась залезть в Эфиклову постель, между ними состоялся серьезный разговор. Но не в постели, как надеялась пышнотелая Мигара. С тех пор только Эфикл и мог укротить эту кобылицу. Да и то потому, что после того случая она пыталась оклеветать Эфикла в глазах Алкида, но на сей раз действительно перепутала братьев и нажаловалась не тому, за что и была изрядно бита, и до сих пор не могла понять, которым. — Где Алкид? — спросил Эфикл. Мигара презрительно тряхнула гривой тщательно расчесанных волос и, не ответив, удалилась. — Василеев подарочек, — чуть не вырвалось у Алкмены. — Он у Креонта. Астеропея успокаивающе положила руку на плечо мужа, словно ласточка присела на край утеса. — Он у Креонта. К папе гонец и в Бее прибыл, от Иврита Айхалийского. Ну, Алкид и пошел новости узнать. Говорят, Ифит-лучник, учитель ваш бывший, плохо с отцом ладит, из-за Иолы, сестры своей пятилетней. То ли бьет ее старый Иврит, то ли еще что. Дальше слушать Эфикл не стал и, подхватив со стены плащ, выскочил из дома. Редкий дождь немного охладил его, и Эфикл побежал кругами по окрестным улицам, внимательно глядя по сторонам и периодически зовя сына по имени. Через полчаса безрезультатных поисков его догнал запыхавшийся подросток. Тот самый, которому Иолай обещал подобрать щит по руке. «Учитель, мы это, ну, мы занятия прервали. Только нам поликтор разрешил, вы и не подумайте». «Короче», — рявкнул Эфикл, машинально беря на заметку плохо поставленное дыхание юнца. «Ну, это, мы и Алай вашего ищем, с ног сбились, и это...» «Нашли?» «Да нет». «Да или нет?» «Нет, зато нашли Фока пьяницу, ну, знаете, который вечно у базара трется». Эфикл еле сдержался, чтобы не дать болтливому недорослю по шее. «И хорошо, что не дал», — понял он через мгновение. «Фок вашего Иолая видел. С каким-то верзилой. Говорит, что Иолай ваш слепому Рапсоду, ну, который все Гермеса славит, две рыбешки в чашку сунул, а верзила его поторопил, и они пошли». «Куда?» «Фок говорит, что к Кадмее, к северной окраине. Вы не подумайте, учитель, Фок трезвый был. Ну, почти. Стойте, стойте, учитель, я с вами». «Куда там?» Безнадежно отставший подросток только головой покрутил в восхищении, когда, рванувший с места Эфикл, нырнул в усиливающийся дождь и исчез за мерцающей пеленой. А богиня туч Нефела все доила своих небесных коров. Миновав последние хижины и забирая влево от Кадмеев холмы, поросшие желтеющим тамариском, Ификл собирался сделать большой круг, обогнув крепость. Город разрастался к югу, и Кадмея из внутренней крепости становилась скорее внешним северным бастионом, но это сейчас волновало Ификла в последнюю очередь. Уже минут 10 он петлял по размокшей тропинке, во весь голос выкрикивая имя сына, но вдруг поскользнулся и упал в грязь. Выругавшись, он собирался вскочить, но остался лежать, повернув голову вправо. Померещилось? Вроде бы нет. На вершине одного из дальних холмов робкой, нелепой искоркой поблескивал костер, невидимый с высоты обычного человеческого роста. Задумываться над этой странностью не было ни времени, ни желания. Превратившись в бесшумную тень и с благодарностью вспоминая уроки пана на Кефироне, Эфикл стал приближаться к заветному холму, стараясь зайти с подветренной стороны. Дождь, правда. Нет, не будем рисковать. Почему-то ему даже не пришло в голову, что у костра могут просто коротать время охотники или обычные бродяги. Уже ползком подбираясь к каменным ступеням, невесть как оказавшимся на вершине холма и похожим на выщербленные челюсти чудовища, Эфикл понял, почему. Потому что скользкий дождь, щупающий тело сотнями зябких пальцев, начал пахнуть плесенью. 5 лет, целую вечность, не слышал Эфикл амфитриат, брат Алкида, этого запаха. А слов, донесшихся из углубления за ступенями, из смрадной пасти дохлого чудовища, он вообще не слышал никогда. «Хлынет рекою кровавой от устья к истоку, от павших к герою! Жертву приносим Алкиду, потомку великого крона, хозяина времени внуку! Предки, услышьте, откликнитесь!» «Слышим, Тартар!» — глухо подвывали два низких голоса. «Слышим, отцы наши, скоро уже! Скоро!» И щербатое лезвие в руке старухи-карлицы дрогнуло, забыв опуститься, хищным клювом зависнув над распростертым на алтаре 6-летним мальчишкой, когда Эфикл, не таясь, шагнул в пасть капища, срывая насквозь промокший плащ. «Животики, значит, лечило!» Он словно и не видел двух коренастых мужчин, двинувшихся к незваному гостю. И Лифи, значит, от маминого ложа гоняла. «Радуйся, Галентиада, дочь Пройта! Пришло время умирать!» «Кому?» Карлица, изогнувшись змеей, оскалилась прямо в лицо пришельцу. «Кому умирать, герой? Вот он, сынок твой, дитя невинное. А вот и ножик. Пить хочет ножик, и стомился весь. Ох, боюсь, не удержу, опустится. Ты уж тихонько постой, герой. Дай ручки связать-то, да покрепче, а то порвешь сгоряча». «Слепа ты, Галентиада, дочь Пройта», — говорил мальчишка. Силясь приподнять голову, беспомощно запрокидывающуюся назад, маленький Иолай улыбался. И у Эфикла встал комок в горле, когда он увидел эту страшную улыбку на лице своего ребенка, как огонь в ладони. «Слепа ты, одержимая, Тартар. Смотришь, а не видишь. Не Эфикл перед тобой, а Алкид безумец. Не отец Иолая, а дядя. Опусти нож на жертву, старая жрица павших. Дай напиться лезвию, дай павшим хоть ненадолго войти в Алкида, и подумай, надолго ли переживешь ты жертву свою. Вспомни Лина Кефареда, глупая дочь Пройта. Вспомни послов Минити, битву под Архаменом, вспомни!» И, не дав замешкавшейся старухе опомниться, мальчишка вдруг вскинулся, пойманный рыбой, связанными ногами ударив сбоку по руке Галентиады, в которой был зажат нож. «Маленьких обижают!» — звонкой плетью хлестнул яростный крик. Это были единственные слова, способные сорвать Эфикла с места и бросить вперед. Хорошо, что ученики из Палестры не видели сейчас своего учителя, потому что никогда не учил их Эфикл амфитриат тому, чему учил в свое время близнецов Гермий Лукавый, покровитель атлетов и воров. решили бы ученики, что и впрямь Алкид перед ними, обуянный безумие. Сухо хрустнуло подвернувшееся колено у ближайшего служителя, запястье второго сковал бронзовый захват, и ладони Фикла широким кинжалом вошла в подмышечную впадину несчастного, заставив родившийся крик умереть в распухшей гортани. Опустевший алтарь дважды встречал искаженное лицо очередной жертвы, словно пытаясь расплескаться кровавым барельефом, и извивалась на земле хрипящая змея, бывшая человеком до того, как ему сломали позвоночник. А дождь все лил и лил, безразличный к происходящему. Узкое тельце скользнуло мимо и неожиданно споткнулось на бегу, упало на каменные ступени, корчась попавшей в тенет лаской. Не ногу ли себе отгрызть хотела Галентиада, дочь Пройта? «Стоять!» Словно за уши оттащили и Фикла от старухи с жертвенным ножом, торчащим из ее бедра. «Стоять, сын! Мне она нужна живой!» «Да, папа», — машинально ответил Эфикл и обернулся бледнее от запоздалого понимания. У алтаря стоял амфитрион Персиид. И было неважно, что у него лицо и алая, что ростом он чуть ли не по пояс Эфиклу, что рука его с огрызком веревки на запястье была худой и тонкой. Эта рука только что безошибочно метнула нож вслед убегающей старухи. Этим голосом в свое время кричал амфитрион на нерадивых близнецов, и именно этот взгляд мучил Эфикла по ночам, когда ему снился кипящий кефис, оборванная переправа и четвертая стрела, которой ему не хватило. Эфикл смотрел на сына и видел отца. Еще живы Минос Критский, Триполем из Элевсина, благочестивый праведник Аак с острова Эгина. Жив мудрый Радамант, законник, который как раз сейчас, будучи изгнан с родины, переезжает в Беотию, где вскоре и станет вторым мужем Алкмены. Жив и Автолик Гермесиид, чей внук, как и Алай, внук Амфитриона, будет невероятно похож на деда. Великий борец, хитрец и убийца, клетвопреступник и преданный друг по имени Одиссей, что значит «тот, кто злит богов». Живы все те, кому владыка Аид после смерти сохранит память, сделав своими судьями, советниками, лазутчиками и доверенными лицами, нарушив свой собственный закон. Но первым был все-таки амфитрион Иолай, которого еще не скоро назовут Протесилаем, Иолаем Первым. «Ты умеешь молчать?» Тоном нетерпящим возражений бросил амфитрион. «Я знаю, что умеешь». «Да, папа», — повторил Эфикл, тщетно пытаясь сморгнуть едкие капли дождя, застилающие ему глаза. «Я умею молчать, я только... я не знал, что ты вернешься». И при этих словах старая Галентиада запрокинула лицо к небу, словно жертва на алтаре, и обреченно завыла.